Ничего бессознательного тут, повторяю, нет. Скорее, однако, не видит или видит весьма редко. Мысль у него ленивая. В мире А она, впрочем, бойкая. Человек он довольно невежественный, но в его невежестве есть пробелы. Он жует свою полемическую жвачку, произносит страстные речи и обделывает свои делишки так хорошо, что просто любо смотреть. А вот подумать о своем подлинном, не симулированном мире ему трудно, да и некогда. Впрочем, не берусь утверждать, какой мир подлинный, какой призрачный. Симуляция, длящаяся годами, почти заменяет действительность, уже почти от нее не отличается. Опытный зритель понимает смысл пьесы, угадывает ее развязку. Режиссер видит артистов без грима, но для актера привычка делает главной реальностью сцену. А если бы актер играл каждый день одну и ту же роль, то для него жизнь перестала бы совсем быть реальной. Таков и этот человек. Он потерял ключ из одного мира в другой. «Разве обязательно иметь ключ?» «Не знаю», — сказал Браун. «Может быть, лучше и не иметь. Или забросить его куда-нибудь подальше. Мой революционер, конечно, крайний случай, но примеров можно привести много, в самом различном роде. У меня вошло было в привычку угадывать мир Б по миру А. Сначала это забавляло». «Да, это должно быть иногда забавно», — небрежно сказал Федосьев. «Почтенный человек говорит о высоких предметах, о чистой тургеневской девушке. Это, оказывается, мир А. А в мире Б у него старческие слюнки текут от разных тургеневских и нетургеневских девочек. Очень забавно». «Вы сыра не едите? Тогда фруктов». «И что же, у всех людей, по-вашему, есть мир Б?» «Благодарю. У большинства должно быть. Есть люди без мира Б, как есть люди без мира А. Какой-нибудь Федор Карамазов, что ли? Не надо, впрочем, думать, будто мир Б всегда хуже мира А. Бывает и обратное. Бывает и так, что они очень близки друг к другу. Я бы сказал только, что мир Б постояннее, устойчивее мира А. По взаимоотношению этих двух миров и нужно, по-моему, изучать и классифицировать людей. Все иррациональное в человеке из мира Б, даже самое будничное и пошлое, в иррациональном ведь есть и такое. Скупость, например. Кто из нас не знал истинно добрейшей души людей, которые, чтоб не расстаться с ненужными им деньгами, дадут умереть от голода ближнему? Ближнему не в библейском, а в более тесном смысле слова. Душа у них рвется на части, но денег они не дадут. Это мир Б. Федосьев смотрел на него задумчиво. «А как же ты мог Фишера отравить? В мире А или в мире Б?» «Ну и что же? Только и всего». «Так это чистая психология», — разочарованно протянул Федосьев. «Какая же связь этой главы с вашими аттилическими теориями?» «О, связь лишь косвенная и абстрактная», — сказал Браун и взглянул на часы. «Однако мы засиделись. Вы меня извините, но я вас предупредил, что тотчас после обеда должен буду ехать». «Предупредить предупредили, правда. А все же еще посидите. Я так рад случаю побеседовать. Косвенная связь, вы говорите?» «Да, несколько искусственная. Я, быть может, злоупотребил этой тяжелой и претенциозной терминологией, но было соблазнительно перейти от человека к государству. У общественных коллективов тоже есть свой несимулированный мир. Я рассматриваю войну, революцию, как прорыв наружу черного мира. приблизительно раз в 20 или в 30 лет. История наглядно нам доказывает,